Склон этого холма, два дашади сетилы, которые есть в Саньяте. Вот и здесь же, вот это вот Гранд Самадхи, это единственное в своем роде самадхи, где хранятся книги или рукописи. Дживы Госвами и другие Госвами Вриндавана использовали очень много разных книг для того, чтобы написать свои книги. И одни говорят, что он положил туда различные священные писания, которые невозможно будет понять в течение Кали-юги, чтобы ими не злоупотребляли. Другие говорят, что сами Госвами написали много больше того, что дошло до нас, и часть из этих рукописей были заложены сюда, в самадхи, для того, чтобы сохранить их здесь. Так или иначе, это единственная самадхи, где заложены книги, Гранд Самадхи, и оно находится здесь, вот в этом дворике, где стоит самадхи Санатана Госвами. Там же оттуда есть самадхи Тапана Мисры. Тапана Мисры был одним из близких друзей Чайтани Махапрабху, его преданных. Он был отцом Гопалы Бхатты Госвами, и в свое время Чайтани Махапрабху послал Тапану Мишру в Бенарес, чтобы подготовить вот то самое событие обращения Пракашананды Сарасвати и Саньяси Майавади из Бенареса в вайшнавов. Вот, и потом в конце своей жизни Тапана Мишра пришел сюда, и тут его самадхи находится. Или это пушка самадхи, я не уверен на самом деле. Вот. Это вот Гранд Самадхи, его попыток взломать не было? Нет, не было. А так вы... Ну, теперь русские преданные пришли. Можно ожидать. В теории кто-то продолжит. Но это же оскорбление, да, нарушать самадхи? Да, самадхи нельзя нарушать, это оскорбление. То есть, там, тут можно... другие самадхи, тут же есть самадхи такого Маду, по-моему, Маду Даса. Это тоже один преданный, очень смиренный. Он в свое время был сборщиком налогов, он собрал очень много налогов, сборщиков налогов огромной провинции. Он собрал все эти налоги, принес сюда во Вриндаван и построил тут какой-то храм, и потом за ним долго гонялись, пытались его найти там, несчастного. А он сидел здесь во Вриндаване и поклонялся тут преданным, служил преданным. Вот тут где-то его самадхи находится. Это одно из этих самадхи. Это тут маленький, да, вот такие? А, да, тут несколько, много самадхи разных преданных. А кто-то ухаживает за этим местом? Да, тут вот живет. Тут живут несколько человек. Но сейчас она тоже в таком запустении находится. Но несколько человек тут живут. Всегда летают попугайчики. Много попугайчиков живет. Ну, мы официально знаем, как это к самадхи именно в сторону Госвами, да? А? Хотя тут много самадхи. Ну, основное тут, безусловно, это самадхи. Основное место – это самадхи Санатана Госвами. Это все приходят сюда поклониться Санатане Госвами. Здесь. Первое место, на самом деле, до этого... Нет, наверное, сегодня мы не пойдем туда, в Банкади Махадев. А может быть, пойдем? Там есть храм Господа Шивы, который установил Санатана Госвами. Шивалингам, установленный самим Санатана Госвами, которому он поклонялся. Это первый храм во Вриндаване, самый первый. Некоторые говорят, что самый первый храм во Вриндаване – это храм Мадан Мохана. Но еще до храма Мадан Мохана Санатана Госвами сделал этот храм Господа Шивы. И Господь Шива в виде Банкади Махадева, он как бы, так сказать, подготовил сюда явление несчастья вот этого современного Вриндавана в землю. Окей. Можно обойти вокруг самадхи три раза. Место называется Адвайта Ват. И Ват – это значит баньяновое дерево. Здесь, под этим деревом, недалеко отсюда, останавливался как раз Адвайта Ачарь. Здесь он жил, здесь он молился Господу Кришне, чтобы он не зашел сюда на землю снова. И здесь же, именно в этом месте, Адвайта Ачарья нашел Мадан Мохана. Вот здесь, где-то под этим деревом, он нашел божество Мадан Мохана, или тогда его звали Мадан Гупал. Вот. И это дерево не то дерево, которое росло тогда, как вы видите. Это гораздо более молодое дерево. Иногда старое изначальное дерево уходит. На его месте обычно сажают отросток или веточку новую. Говорят, что это ученик того дерева вырос на этом дереве. То есть это вот ученик или преемник того изначального адвайта вата, которое было при Санатане Госвами, растет здесь сейчас на этом самом месте. Тут есть небольшой храм, там божество Адвайта Ачарьи. Там, может быть, сходим? Вот. Здесь у нас рядышком. Ну, давайте зайдем. Ладно, сходим. Там тут есть. Храм Банки Бихари. Сейчас тут относительно спокойно, потому что храм закрыт. Обычно тут гораздо более шумно. Тут постоянно ходят толпы народа, этот храм постоянно набит. Это один из самых, практически сейчас, один из самых популярных храмов Вриндавана. Он может соперничать только с Кришна Баларам Мандиром. Вот. А божество здесь установил Свами Харидас. Свами Харидас был современником Госвами Вриндавана, и он тоже пришел здесь и занимался здесь баджаном. Его баджан-кутир находится на Нидуване. И там же на Нидуване он нашел это божество Банки Бихари. Оно тоже очень древнее. И тут в этом храме есть традиция постоянно... Даршан очень короткий. В течение нескольких секунд даршан, потом занавеску задергивает, потом ее опять отдергивает, потом опять задергивает. И с этим связано несколько историй. Одна из историй заключается в том, что некая царица в свое время из Джайпура приехала сюда, и тогда еще даршан был длинный. И она имела возможность долго смотреть на Банки Бихари, и так как она слишком долго смотрела, как говорится в Бхагавад-гите, созерцание приводит к тому, что появляется привязанность. Банки Бихари такой красивый, что она сразу же привязалась к Банки Бихари. Она вернулась домой к своему мужу, царю, и сказала: «Пойдем войной и отберем Банки Бихари. Хочу Банки Бихари». Она не могла жить без Банки Бихари. Так или иначе, тут произошел целый конфликт. С трудом удалось его уладить, и с тех пор браманы, которые служили Банки Бихари в этом храме, решили, что хватит. Больше долгих даршинов не будет, чтобы никто не привязывался к Банке Бихари. Просто на несколько секунд откроем, покажем, потом опять закроем, чтобы... И даршины все очень издалека, к ним очень трудно приблизиться и трудно разглядеть, чтобы, не дай бог, у человека не возникла очень сильная привязанность к этому божеству. Почему Почему он один? А на самом деле, раньше все божества были без Шримати Радхарани. Первую Шримати Радхарани во Вриндаване установила Джахнава Деви. Уже после ухода Чайтани Махапрабху, после ухода Нитянанды Прабху, она пришла, и она была первой, кто установила Шримати Радхарани с Гопинатхам. Она привезла с собой специально Шримати Радхарани и установила божество Шримати Радхарани с Гопинатхам. Потом, после этого, Махараджа Пури прислал две Шримати Радхарани, одну для Мадан Мохана, другую для Говиндаджи. Вот. Но когда две Шримати Радхарани приехали сюда, Гопинат пришел во сне к главному пуджаре в храме Мадан Мохана и сказал, что на самом деле это не две Шримати Радхарани, а только одна Шримати Радхарани, а другая Лалита Деви. И они обе принадлежат мне, поэтому, пожалуйста, поставь их по обеи стороны от меня. Это будет Шримати Радхарани и Лалита. Вот. Таким образом, Говиндаджи остался без Шримати Радхарани. И потом Махараджа Пури стал думать, как же ему найти Шримати Радхарани для Говиндаджи. Он нашел в Пури, ему пришла во сне тоже Шримати Радхарани и сказала, что мне тут у тебя в Пури поклоняются как Лакшми. На самом деле я никакая не Лакшми. Там было небольшое святилище в пределах храма Джаганатха. И на самом деле я никакая не Лакшми. Мне надоело, что мне поклоняются как Лакшми. Я Шримати Радхарани, отправь меня сюда во Вриндаван Говиндаджи. И так Говиндаджи получил свою Шримати Радхарани. Вот. А в большинстве храмов Шримати Радхарани не было. И даже сейчас нет. У Радхарамана, например, вместо Шримати Радхарани просто ее сандали стоят. Вот. Свами Харидас был удивительным музыкантом и певцом. Он пел баджаны. И когда он пел баджаны, говорят, что камни плавились. И деревья пускались в пляс, вообще страшные вещи случались. Я рассказывал как-то историю про Танзена, ученика Харидаса и Акбара, который приехал, чтобы послушать с вами Харидаса. Но можно о нем потом будет на Нидуване рассказать, когда мы туда пойдем, рядом там окажемся. А так в этот храм можно прийти в любое время. Тут очень шумно, очень весело. Они раздают просад всем, кто приходит в халву, и можно посмотреть на минуточку на банке Бихари. Окей? Бхактивиданта с вами Марк, дорога Бхактивиданта, и она приведет прямо к храму. Те, кто устал, могут прямо туда отправиться. Мы еще небольшой крюк сделаем и по озеру посвящим. Те, кто устал, могут прямо вот так идти. Те, кто устал, Она высохшая, да? Нет, там она просто очень. Там же осадка Здорово. Очень много на дне. На грязно. Это, как следует из надписи, Моти Джил Кунд. Или Моти Кунд. Это один из многих кундов в Вриндаване, ничем особенным он не отличается. Вот эта вся улица, на самом деле, отличается тем, что на ней живут имперсоналисты. Сплошь по всей этой улице ашрамы майявади, один майявади за другим майявади. Но все эти майявади, они совершенно удивительные майявади, потому что эти имперсоналисты гораздо персональнее, чем русские персоналисты и преданные. Вот этот вот замечательный храм, в который мы зашли, это майявадский храм. Там стоят божества Радхи, Кришны. Там такие замечательные майявади, они такие гостеприимные. Они привели нас туда, завели нас наверх, показали весь Вриндаван. Там можно забраться вот там вот наверху на водонапорную башню, от которой скрывается вид во Вриндаван. Это замечательный совершенно ашрам, там такой прекрасный сад. В общем, это индийские майявади. Близко общаться с ними не нужно, но все равно они индийские майявади, и поэтому они очень хорошие. В свое время думал, каким образом майявада могла зародиться на земле Индии, и никак не мог этого понять, потому что тут все персональное, даже майявады персональные. Ходят эти майявады, очень такие все себя персональные, коровам поклоняются, браманам, там, Кришне и всем вайшнавам. А в чем же персонализм там? Ну, есть где-то внутри, есть. А кунды, вот. Там очень красивый сад, там замечательные растения, очень-очень красиво. Ну, только лучше. Наверное. И вот на эту водонапорную башню можно залезть, оттуда очень хороший вид. Вас с удовольствием туда приведу. Рассказывал как-то историю про Ганасьяма Бабаджи, про его божества. Вот они где-то тут установлены находятся, про тот, который дружил с Радханатом Махараджем. Вот здесь вход в этот ашрам. И башня? Да. Это мы уже находимся на Раман-Рети. Вот эта вот область, этот район Вриндавана, уже Раман-Рети. Мы уже не пойдем туда, в более дальний кунд, который я хотел вначале, в Даванала кунд. Оно туда следует сходить, потому что он очень красивый. Это Вихар кунд, тот самый кунд, где Кришна отдыхал после того, как он погрелся на солнце над Вадашади Титилы. Он сюда пришел и здесь искупался в этом озере. И здесь с тех пор растет очень много деревьев кадамба. Точно так же, как тамаловое дерево посвящено Кришне, потому что оно напоминает Кришну цветом своего ствола. дерево кадамбы посвящено Шримати Радхарани, потому что когда оно начинает цвести, оно покрывается изумительной красоты желтыми такими шарами. И эти желтые шары покрывают все это дерево, от них исходит очень красивый, очень такой сладкий аромат. И говорят, что Кришна, когда видел эти цветы дерева кадамбы, он сразу вспоминал о Шримати Радхарани и подал в обморок. Вот. И тут вот растет несколько этих деревьев кадамба вокруг этого Вихар-кунда. И в сезон дождей оно почти заполняется до краев. Оно заполняется чистой дождевой водой. И тут очень красиво. Сейчас оно немножечко высохло. Там не очень много воды осталось. Но тем не менее, это Чаринамрита, в которой Кришна купался. А Майя не может здесь делать? Можно. Это в двух шагах от нашего храма. Сейчас мы выйдем прямо к нашему храму. Можно вот так обойти вокруг этого озера. Орел, Рагуна туда сюда с вами. Хотел показать эту бунджу и потом рассказать об этом. Но сезон ее прошел, она в карте концерта. Хотел показать эти это особое священное растение, которое растет только здесь, во Вриндаване. Мы прошли вот там, где мы заросли, нападение. Он обходит Вриндаван. Да. С одним камушком. Вриндаван на путь. Ямуны, по которой она текла раньше, когда Кришна был тут 5000 лет тому назад. Поэтому мы проходим мимо многих гатов, мест для омовения. И когда Госвами Вриндаваны были тут, Ямуна тоже текла по этому месту. И поэтому эти гаты, они обозначают вот это вот старое русло. И это Калия-гат. Окей, сейчас мы направляемся мимо храма Рады Мадан Махана к Имлитали. Ямуна Дехи – это старое русло Ямуны. Это здание. Это храм Калии Дамана, где находится очень древнее изображение Господа Кришны, танцующего на змее Кали вместе с Нагапатни. Это божество, которое установлено 5000 лет тому назад Махараджи Ваджранабхой. Вот. Так что, если у вас будет время, можете зайти сюда и поклониться этому божеству. Это очень интересный старый храм. Это место, особое место для всей нашей гаудии вайшнавской сампрадаи. Оно называется Имлитала. Имли на санскрите значит тамаринд. И тут стоит, вернее, не так давно еще стояло тамариндовое дерево, которому насчитывалось 5000 лет. Это было любимое место Шримати Радхарани. И однажды во время танца раса, который проходил вот там вот, не так далеко, я не знаю, успеем мы сегодня дойти туда или нет, скорее всего нет, на Вамшивате, Шримати Радхарани исчезла из танца раса. И Кришна стал повсюду искать ее, и нигде не мог ее найти, поэтому он решил, что, наверное, она пришла сюда, под Имлиталу. Потому что раньше на этом дереве, на этом тамариндовом дереве висели качели. Иногда Кришна с Радхарани качались на этих качелях. И Кришна прибежал сюда в надежде на то, что он найдет здесь Шримати Радхарани. Но и здесь Шримати Радхарани не было. И тогда он сел под этим деревом, погруженный в тоску, в разлуку, в размышления о Шримати Радхарани. И степень его сосредоточенности и мысли на Шримати Радхарани была так велика, что тело его стало золотистого цвета, как тело самой Шримати Радхарани. И в тот же момент, когда он погрузился в размышления о ней и стал медитировать на нее, сама Шримати Радхарани вместе со своими подругами появилась здесь и спросила: «А ты что это тут делаешь? И почему ты желтый? Мы знаем, что ты синий, почему ты вдруг желтым стал?» И Кришна сказал: «Ты знаешь, я полностью погрузился в размышления о тебе, и я почувствовал разлуку с самим собой. И я почувствовал разлуку с самим собой, и меня хватило такой экстаз, что мне хочется прийти сюда на землю в том виде, в каком ты меня сейчас увидела. И это, собственно, это источник воплощения Шри Чайтаньи Махапрабху. Кришна объяснил Шримати Радхарани, что иногда ему очень хочется испытать те чувства, которые она по отношению к нему испытывает. И поэтому, когда Чайтанья Махапрабху воплотился здесь на земле и пришел сюда во Вриндаван, он пробыл во Вриндаване всего один день. Он обходил вокруг Вриндавана, он не решался зайти сюда, на священную землю Вриндавана, потому что боялся, что он не выдержит разлуки с самим собой. Но когда он пришел сюда, он пришел как раз под это дерево тамариндовое, и он сидел под этим деревом и читал здесь джапу, читал, повторял святые имена и думал о Кришне. И степень его погруженности в мысли о Кришне была так велика, что тело Чайтаньи Махапрабху стало синего цвета. Поэтому под этим деревом находится небольшое мурти, очень красивое мурти Чайтаньи Махапрабху с той стороны. И Чайтаньи Махапрабху все время сидит тут, смотрит на Ямуну и сидит под этим деревом. Бхактисиддханта Сарасвати, когда он приехал сюда во Вриндаван, основав уже миссию Гаудии Чайтаньи, он сказал, что я вечно живу здесь под этим деревом. Это моя вечная обитель. И он очень хотел, чтобы именно Гаудии Вайшнавская Сампрадая ухаживала за этим местом тогда, а за этим местом ухаживали Госвами из храма Радхи Говинды. Вот. Но при жизни Бхактисиддханты Сарасвати этого не произошло, однако после ухода Бхактисиддханты Сарасвати один из его учеников, он пришел во сне к одному из своих учеников и сказал: «Я хочу поселиться здесь под Имлиталой». И в конце концов этот храм и это место было передано сюда, в Гаудии Вайшнавскую Сампрадаю. И здесь же установлена первая мурти Бхактисиддханты Сарасвати. Мурти, которую вы видите справа от нас, это самая первая мурти Бхактисиддханты Сарасвати, которая была установлена. Когда мы в первый раз приехали сюда, во Вриндаван, это дерево было еще живым. К сожалению, сосед, который жил рядом с этим храмом, он очень завидовал и очень не любил. Он был мусульманином, ему очень не нравилось все это. И дерево это было раскидистым, у него были большие ветки, кроны, и эти ветки доходили до его соседнего дома. Ему это не понравилось, и он решил их спилить. Когда он прикоснулся к ним своей пилой, то говорят, что кровь брызнула из имлиталы. И само это дерево не выдержало такого оскорбления и решило уйти. И с тех пор оно засохло. Сам этот мусульманин тоже через несколько дней засох. Кровь из горла. Да, но пошла кровь из горла, и он умер через пару дней. Вот. А тут на месте посажен отросток от этого дерева, веточка от этого дерева, которая посажена. И сейчас мы видим, что дерево это в запущенном состоянии. Люди, которые ухаживают за этим деревом, просят как-то им помочь, немножечко пожертвовать, чтобы они могли лучше ухаживать за этим священным местом. Если у вас есть какая-то возможность, можете пожертвовать 5-10 рупий или сколько там, для того, чтобы они могли лучше ухаживать. Это дерево желаний, которое исполняет все ваши желания, особенно если эти желания связаны с сознанием Кришны. Поэтому можете обойти вокруг него 3 раза, загадать какое-нибудь желание, и дальше мы отправимся в храм Радхи Дамодары. Божества какие здесь? Гаура Прибхананда. Гаура Гададха и Рада Кришна. Хари Бол. Си Кришна А что это Брахмачари стоит с этим наш? А, он? Службу нес. Он рыбакам там веревку подносил на море, всем служит. Это Володя веревку носил. А, Володя, да. О, еще одна рыба у меня идет. Где? Серьезно? А, ну ладно. Это храм Радхи Дамодары, который был построен Дживой Госвами. Рассказывает такую историю, что Дамодар пришел во сне к Рупе Госвами. Рупа Госвами был духовным учителем Дживы Госвами. И божество Дамодары пришло во сне к Рупе Госвами и сказало: «Я хочу, чтобы Джива служил мне». «Скажи, чтобы Джива служил, потому что у всех остальных Госвами есть свои божества, все остальные Госвами поклоняются кому-то. Джива Госвами никому не поклоняется. Я хочу, чтобы он мне поклонялся». И тогда Рупа Госвами, когда он проснулся, он нарисовал точную копию того божества, которое пришло к нему во сне, и сказал, чтобы сделали именно божество в том виде, в каком он его увидел. И это божество было сделано, и Рупа Госвами дал божество Радхи Дамодары Дживе Госвами, чтобы Дживе Госвами начал ему поклоняться. И когда Дживе Госвами получил Радху Дамодару, первое, что он сделал, он стал предлагать ему просад. Он сам приготовил замечательный просад, предложил это Радхе Дамодаре. И Радха Дамодара, к его огромному удивлению и изумлению, у него на глазах все это съело. Он очень обрадовался, и с тех пор он часто предлагал таким образом просад Радхе Дамодаре. Однажды Джива Госвами услышал зов. Во сне он просто жил где-то здесь, и он услышал голос, который звал его, а он услышал, что Радха Дамодара зовут его. Он прибежал к алтарю Радхи Дамодары, упал на колени в поклоне перед Радхой Дамодарой, посмотрел на божество и вдруг увидел, как вместо божества появился сам Кришна. И Кришна стал играть ему на флейте. И Джива Госвами упал в обморок тут же на... К сожалению, изначальное божество Радхи Дамодары находится сейчас не здесь, а в Джайпуре. Здесь находится Пратибу Мурти. Они находятся в центре Радхи Дамодары, самые центральные божества. Слева от них большие божества. Это Радха Вриндавана Чандра, божества, которым поклонялся Кришнадас Кавирадж Госвами. А справа от них божества Радхи Мадавы. Это божества Джаядевы Госвами. Тоже божества с очень длинной историей, я не буду сейчас о ней рассказывать. И, наконец, последние божества – это божества Бугарбы Госвами. Бугарба Госвами был первым Госвами Вриндавана. Задолго до Рупы Санатаны Госвами он пришел сюда во Вриндаван вместе с Локанатхой Госвами. Они были первыми, кому Чайтанья Махапрабху поручил открыть это место и определить места игр Радхи и Кришны здесь, во Вриндаване. И Самадхи Бугарби Госвами находится там, вот в конце этого двора, сзади этого двора. Вот Бугарба Госвами был очень отреченным, и он жил все время под землей. У него была вырыта пещера, и он жил там под землей, и там занимался баджаном, медитацией, поэтому это... ну, вы увидите, какой там самадхи. Вот, а сейчас здесь... Имя божества, да? Ты не сказал. Радхачан... Забыл, не помню. А здесь мы находимся во дворе этого храма Радхи Дамодары. Этот храм был построен уже после того, как Рупа Госвами ушел из этого мира. И до этого тут был маленький временный храм Радхи Дамодары. И здесь стоял баджан кутир Рупы Госвами. И здесь же находится самадхи Рупы Госвами. И здесь же, в этом храме Радхи Дамодары, есть комната, в которой жил Шрила Прабхупада. Перед тем, как отправиться на запад, Шрила Прабхупада жил много лет в этой комнате. В этой комнате он писал свои комментарии к Шримад-Бхагаватам, и рядом с ней была небольшая кухонька, в которой он готовил. И рассказывает такую историю, что однажды Шрила Прабхупада, находясь у себя в комнате, думал над миссией, которая предстоит ему. Думал над тем, что ему нужно сделать, что ему нужно поехать на Запад и обратить этих млечхов, яванов, мясоедов и непонятно кого в чистых преданных. И говорится, что некоторые сомнения закрались к нему в сердце, и он думал, как же я смогу это сделать. И в этот момент сам Рупа Госвами вышел из своего самадхи и сказал Шри Прабхупаде, что не бойся, я всегда буду рядом с тобой. И что бы ты ни делал, я буду помогать тебе, все будет у тебя хорошо. И воодушевленный этим, Шрила Прабхупада сел на Джаладуту и приехал в Америку. Здесь, во дворе этого храма, мы прошли мимо, там находится самадхи Дживы Госвами. Дживы Госвами жил здесь, в этом храме, и, соответственно, его тело нетленное тоже лежит в самадхи в этом храме. Тут же находится самадхи короля Бирамбира, того самого царя Бирамбира, который украл книги у Шринивасы Ачарьи и у Шримасундары, и потом стал великим преданным, и тут находится его самадхи. Пушпа самадхи Бхактисиддханта Сарасвати находится тоже тут. Вот. А... Да, и Кришнадаса Кавираджа Госвами Самадхи находится тоже тут, здесь, в этом месте. Ну, пожалуй, можно еще немножко рассказать про Дживу Госвами. Если есть время, есть немножко. Дживу Госвами... Пожалуй, я расскажу одну историю про Дживу Госвами, которую вы все знаете, но, тем не менее, ее стоит рассказать еще раз для того, чтобы... Для тех, кто в первый раз приехал во Вриндаван особенно. О том, как нужно вести себя во Вриндаване. Дживы Госвами, как известно, был племянником Рупы и Санатаны Госвами, сыном Анупамы, третьего брата Рупы и Санатаны. И с самого раннего детства он проявлял необычайные качества, и он постоянно был уже практически преданным, он постоянно играл с Кришной Баларамой, все время думал о Кришне Баларамой. И однажды Шри Шри Гор Нитай пришли к нему во сне. Вернее, Кришна Баларам, с которым они играли, пришли к нему во сне, явились и превратились на его глазах в Шри Шри Гор Нитай. И Гауранга привел его к Нитянанде Прабу и велел ему поклониться Нитянанде Прабу. Нитянанда Прабу поднял его с земли и сказал: «Я хочу, чтобы ты был вечным слугой Гауранги Махапрабу». И когда ему исполнилось 16 лет, то Дживы Госвами по разрешению своих родителей отправился в Навадвипу, и в Навадвипе он встретился с Нитянандой Прабу. Они обошли парикраму вместе с Нитянандой Прабу по всей Навадвипе. И после этого Дживы Госвами сказал: «Я хочу поехать в Пури. Мне хочется искупаться и пойти по стопам русских преданных, которые после Майяпуры едут в Пури». Но Нитянанда Прабу сказал ему: «Нечего тебе делать в Пури, езжай сразу в Вриндаван. В Пури ни к чему тебе, ничего там нет. Ты должен отправиться во Вриндаван и принять посвящение у Рупы и Санатаны, служить Рупы и Санатаны и продолжать миссию Рупы и Санатаны. Но перед тем, как ты приедешь во Вриндаван, ты должен отправиться в Каши, в Бенарес, в Варанаси, и там научиться философии Веданте». Дживы Госвами по повелению Нитянанды Прабу отправился в Каши и там изучал Веданта Сутру, философию Веданты под руководством, под началом Вачаспати Мишры. Вачаспати Мишры был учеником Сарвабаумы Бхаттачарьи. И очень скоро, буквально за один год, Дживы Госвами в совершенстве изучил Веданта Сутру, и не было никого лучше его, кто бы мог толковать и объяснять Веданта Сутру. И после этого Дживы Госвами отправился сюда, во Вриндаван, принял посвящение у Рупы Госвами и стал служить Рупе Госвами. А в это время Рупа Госвами писал как раз Бхакти Расамрита Синдху и рассказывает, что к Рупе Госвами, когда он писал Бхакти Расамрита Синдху, а Дживы Госвами помогал ему, пришел Валабхачарья, основатель Валлабха Сампрадай, очень уважаемый вайшнав здесь во Вриндаване. Он пришел к Рупе Госвами и стал листать его рукопись Бхакти Расамрита Синдху, которая лежала там. А Дживы Госвами в это время обмахивал чамарой Рупу Госвами. И он наткнулся на один стих из Бхакти Расамрита Синдху, в котором говорилось, что ведьма мукти, ведьма желания имперсонального освобождения и ведьма желания чувственных наслаждений, пишача, пишача мукти и пишача букти, преследуют человека. И до тех пор, пока это привидение, это ведьма, этот дух желания чувственных наслаждений и освобождения преследует человека, он не сможет испытать бхакти-сукху, счастье бхакти. И Валабхачарье очень не понравилось то, что мукти в этом стихе названа ведьмой. Что там есть выражение «пишачи мукти». Он очень оскорбился за мукти. Он сказал, что столько вайшнавов на земле, которые хотят освобождения, в конце концов, ничего плохого в освобождении нет. Почему ты так оскорбительно отзываешься об этом? Почему бы тебе не убрать эту пишачи и просто оставить там мукти, букти, бхакти, сукха? Там он предложил, как исправить этот стих, чтобы размер сохранился, но чтобы пишачи не было. И Рупа Госвами очень смиренно согласился и сказал: «Да, ты, безусловно, прав. Джива Госвами, который услышал это все, он покраснел от гнева, он подумал, кто этот Балабхачарья, что он тут говорит? Мой великий духовный учитель, гораздо лучше его знает философию, он смеет поправлять. И он сидел красный от гнева и продолжал обмахивать чамарой Рупу Госвами, но не смел в присутствии своего духовного учителя поправить Балабхачарью. Он подумал, кто я такой, чтобы поправлять. Поэтому он дождался, когда Балабхачарья вышел. Балабхачарья вышел отсюда и отправился на Ямуну, чтобы принять омовение, совершить омовение. Ямуна недалеко протекает. А Джива Госвами пошел за ним. Он дождался, пока Балабхачарья остался один. И он сказал, уважаемый Ачарья, ты, безусловно, очень ученый и много знаешь, но я боюсь, что ты не прав в данном случае, потому что, в общем-то, мой духовный учитель не называет само освобождение ведьмой, он называет этим ведьмой или привидением желание освобождения. Он не оскорбляет само по себе освобождение, а всего лишь желание, говорит, что если человека преследует это желание, то он не сможет обрести счастье бхакти, поэтому никакой ошибки нет. Я боюсь, что ты не совсем правильно поступил, когда поправил моего духовного учителя. Балабхачарья подумал, почесал себя в затылке и подумал, действительно, наверное, этот молодой человек прав. И он побежал сразу же к Рупе Госвами и сказал, ты знаешь, прости меня, пожалуйста, но вот у тебя тут есть этот самый обмахивальщик один. И он мне раскрыл глаза на мою ошибку. На самом деле я действительно не прав. У тебя все правильно написано. Пожалуйста, не исправляй ничего, Бхакти Расамрита Синду, у тебя лучше написано. Вот. Но Рупа Госвами, который услышал это, что Джива Госвами посмел исправить какого-то вайшнава, и даже не то, что он посмел исправить, а то, что он почувствовал гнев. А он страшно оскорбился. И когда Джива Госвами вернулся, он сказал, ты принял Бабаджи Вешу, ты принял обет отречения, и земля Вриндавана предназначена для тех, кто действительно отрекся. Но если ты испытываешь гнев, причем не просто гнев, а гнев по отношению к вайшнаву, то тебе не место во Вриндаване. Уходи и как можно скорее из Вриндавана, живи где хочешь, делай что хочешь, и до тех пор, пока ты не избавишься от этой анархии, не появляйся ко мне на глаза». И Джива Госвами, потупив голову, понурив голову, вышел отсюда, отправился в Матхуру и поселился в крокодилей норе, где-то на берегу Ямуны, и стал совершать там аскезу. Он понял, что он действительно, вот этот сам гнев, который он испытал, само раздражение, которое он почувствовал, он понял, что это было большим оскорблением, он стал предаваться аскезе. И не просто предаваться аскезе, при этом он написал Гопалчампу. Это одна из самых великих произведений Дживы Госвами, где описаны игры Кришны и очень много всего остального. И в конце концов, после нескольких месяцев таких аскез от Дживы Госвами остался один скелет. И Санатана Госвами, гуляя по берегу Ямуны, обнаружил крокодилью нору и скелет Дживы Госвами, который там писал Гопалчампу. Ему стало очень жалко Дживу Госвами. Он вернулся сюда, к Рупе Госвами, и сказал, как у тебя идет работа над Бхакти Расамритой Синдху? Он говорит, идет неплохо, я довольно далеко продвинулся, но я бы продвинулся гораздо дальше, если бы Джива Госвами был рядом со мной, он мне очень хорошо помогал. Говорит, а что ты его не вернешь? Нет, даже не говори мне об этом, я видеть его не хочу, не могу, не буду, потому что он оскорбляет вайшнавов, и тому, кто оскорбляет вайшнавов, не место здесь, во Вриндаване. Вот. Но тогда Санатана Госвами сказал, похоже, что ты забыл учение Шримана Махапрабху, который тебя учил, что самые главные два элемента вайшнавской философии – это джива доя нама ручи, вкус святого имени и сострадание ко всем дживам. Ты сострадаешь ко всем дживам, но своего дживу, ты почему-то к нему, у тебя сострадания нет. Почему бы тебе не пойти и не вытащить этот скелет? Он там превратился в скелет, в крокодилий норе живет. Рупа Госвами подумал немного и решил, что хорошо, что он достаточно научил своего ученика. Вот, и Джива Госвами вернулся сюда и продолжал свое служение здесь. И потом, после того, как Санатан Госвами, Рупа Госвами и все остальные Госвами Вриндавана практически ушли, они ушли примерно в одно и то же время, Джива Госвами стал главой всех вайшнавов Вриндавана. И слава его разнеслась так далеко, что говорят, что даже сам император Акбар из Агры приезжал сюда для того, чтобы встретиться с Дживой Госвами. И сам монгольский император Акбар кланялся Дживе Госвами, и они беседовали о Боге. Рассказывает также, что Мирабай, тут недалеко есть храм Мирабай, и Мирабай, великая преданная Господа, дочь царя, пришла во время своих странствий и скитаний сюда, во Вриндаван, и тоже захотела встретиться с Дживой Госвами. Она попросила через слугу Дживы Госвами о встрече, и Дживы Госвами сказал: «Ты женщина, ты находишься в женском теле, ты Пракрити, а я Пуруша, я нахожусь в мужском теле, и к тому же я принял обет отречения, поэтому мне не к лицу с тобой встречаться». Когда Мирабай услышала этот ответ, она сказала: «Я всегда думала, что во Вриндаване есть только один Пуруша, это Кришна, все остальные Пракрити. А теперь я знаю, что тут два Пуруши, Кришна и Дживы Госвами». Когда Дживы Госвами рассказали о таком ответе Мирабай, то он сказал: «Хорошо, пусть зайдет. Она достойна того, чтобы увидеться со мной». Вот, так что вот это Самадхи Санатана Госвами, Рупы Госвами, это Баджан Кутир Рупы Госвами, это божества Радхи Дамодары, комнаты Шрилы Прабхупады, в которые можно зайти. Можно обойти вокруг всего этого три раза и отправиться в следующее место. Шила, не скажите, где Шила со стопой? А, да. Тут же находится Шила, Говардхана Шила, на которой есть отпечаток стопы Кришны, отпечаток копыта теленка и отпечаток флейты. Это та самая Говардхана Шила, которую Кришна сам дал Санатане Госвами. Санатана Госвами обходил вокруг Говардхана, он был уже очень старенький, но он дал обет каждый день обходить вокруг Говардхана. И Кришна появился перед ним и сказал: «Бабаджи, каждый день ты обходишь вокруг Говардхана, ты старенький, я вижу, тебе тяжело, зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Да, ла-ла, я пообещал Кришне это делать». Он говорит: «Да, зачем тебе делать, я сам Кришна, вот тебе Говардхана Шила, обходи ее 7 раз, и это будет равноценно тому, чтобы обойти весь холм Говардхана». И Кришна сам поставил свою стопу туда, и теленок, который был с ними, тоже поставил свою стопу туда, и флейта тоже отпечаталась там. И если им дать 10 рупий или даже 20, то они вам ее покажут. Они вынесут ее с алтаря, и вы посмотрите эту Шилу. Окей, давайте обойдем, потому что время. Древо желание. Вот это вот? Этот тамал, да? Подожди, еще есть нюанс маленький. Какой? Там плохо слышно будет, сюда лучше придите. С той стороны. Это храм Шахди. Он не такой знаменитый, как многие другие храмы, но тем не менее он очень красивый. Он был построен одним очень богатым человеком, купцом, который был учеником Госвами Радхарамана. И он очень хотел построить замечательный, достойный храм для Радхарамана. Мы сейчас пойдем в храм Радхарамана, это удивительное божество, самопроявленное, Гопала Бата Госвами. И им очень хотелось построить этот храм. Он построил замечательный храм с любовью и преданностью. Эти цельно-мраморные колонны, сделанные в Джайпуре, и все остальное он потратил на это гигантские деньги. И когда храм уже был построен, и должны были переносить сюда божества Радхарамана, Радхараман пришел во сне к главному Госвами Радхарамана, к одному из главных Госвами, и сказал: «Я не хочу отсюда уезжать, мне тут больше нравится. Тут рядом не Дуван, мы тут рядом с Радарани танцуем, отдыхаем, не хочу уезжать». И в конце концов он остался в старом храме. А здесь поставили тоже Радхарамана, вот эти маленькие божества. Они тоже называются Радхараман, но они называются Чхота Радхараман, что значит «маленький Радхараман». Вот. И маленький Радхараман находится здесь, на берегах Ямуны. У них там замечательный сад, в котором они гуляют. И несколько раз в году, вот там есть, вот в этой комнате храмовой, там очень много разных светильников, зажигаются все светильники, и тут устраивается большой такой праздник светильников. А сам этот купец попросил, как это свойственно вайшнавам, он был очень смиренный. Единственное, чего он хотел в его завещании, чтобы паломники, которые приходят в этот храм, наступали на него. Поэтому Его изображение здесь, на мраморном полу, вот тут вот сбоку есть. Его и его семьи. И он очень просил, чтобы паломники по нему походили и оставили немного пыли со своих лотосных стоп на нем, чтобы благословить его. Вот. Ну вот это храм. Тут очень такие опасные обезьяны, поэтому если у кого есть очки, берегите их. А мы отправимся дальше к храму Радхарамана. Театральная группа, это что значит? Они тут будут представление устраивать сегодня вечером. Это место называется Нидуван. Это место называется Нидуван. Ван значит лес, Ниду значит ночь. Это тот лес, в котором Шримати Радхарани и Кришна проводят ночь. Они встречаются на йога-питхе около храма Говиндаджи, в который мы, наверное, уже сегодня не попадем. Потом приходят на Севакундж, и на Севакундже они танцуют танец раса. А после того, как они устали танцевать танец раса и утомились, они приходят сюда, в Нидуван, и здесь они проводят ночь. Не стоит говорить, что это слишком сокровенное для нас с вами место, поэтому ни Шрила Прабхупада, ни кто из его последователей обычно сюда не ходит. Вот. Тут это царство возвышенных преданных и обезьян, и они вместе тут делают свой баджан. И если кто-то, кто не принадлежит к этому месту и кому нет сюда доступа, зайдет туда, то обезьяны быстро покажут ему вообще, что он должен делать, чего он не должен делать. Вот. В этом тут есть храм, центральный храм, там находится, вернее, вот этот вот храм, там находится кровать, ложа, на которой, которая предназначена для Шримати Радхарани и Кришны. А вот в этом храме Шримати Радхарани стоит вместе с Лалитой и с Вишакхой и играет на флейте. Потому что говорят, что однажды она рассердилась на Кришну, который играл на флейте в Севакундже, и она украла у него эту флейту и прибежала сюда. И сказала, что этот Кришна, он слишком гордится, что он думает, только он может играть на флейте, я тоже могу играть на флейте. И стала играть на флейте, и Лалита и Вишакха слушали ее с большим упоением. Здесь занимался своим баджаном с вами Харидас, о котором я вчера немного рассказывал. И здесь же он нашел божество Банки Бихари. Вчера мы проходили мимо храма Банки Бихари и немножко говорили о нем. И вот именно здесь, в этом лесу, Банки Бихари пришел к нему. И здесь же он пел свои баджаны. И здесь еще остались камни, которые плавились, когда с вами Харидас пел эти свои баджаны. И здесь же есть небольшой колодец, или небольшой пруд, который Лалита вырыла флейтой Кришны. Шримати Радхарани утомилась, и ей захотелось пить, а воды не было, поэтому Лалита взяла флейту у Кришны, ткнула ей в землю, и сразу же там образовался большой колодец, из которого забила вода, и таким образом Шримати Радхарани утолила свою жажду. И здесь же Шьямананда, Прабу, которого тогда звали Дукха Кришна Дас, нашел золотой колокольчик и браслет, который оставила Шримати Радхарани не так далеко отсюда. Вот. Так что вот это Нидуван, поклонитесь этому святому месту, а дальше мы пройдем в храм Радхарамана. Тогда, может быть, послово Севакунджи, раз уж что упомянул. Говорят, что если человек остается здесь на ночь, он приходит с ума. Это Нидуван. Севакундж там. Севакундж рядом с храмом Радхарамана. Отлично. Пойдите. Тихо. Он просит, чтобы всем раздали. Всем раздали. Okay. Это храм Радхарамана Гопала Бхатта Госвами. И Рада Раман, божество Рада Рамана, которое мы видим здесь, является практически единственным, одним из немногих действительно изначальных сохранившихся божеств во Вриндаване, потому что большая часть божеств Рада Дамодара, Рада Говинда, Рада Гопинатха и Рада Мадан Мохана были вывезены из Вриндавана в Джайпур и находятся в Раджастане под защитой Раджей Раджастана. Но Рада Дамодар, он оставался здесь, и несмотря на то, что Аурангзеб бесчинствовал тут и рушил храмы, тем не менее Рада Раман остался тут целым и невредимым. Это божество Гопала Бхатта Госвами. Гопал Бхатта Госвами был одним из величайших Госвами Вриндавана. К сожалению, мы очень мало о нем знаем, потому что практически никто не упоминает о нем ничего. И может показаться удивительным, почему Гопал Бхатта Госвами, несмотря на его огромный вклад, потому что практически он написал Сат Сандарпи, Дживы Госвами, вместе с Дживой Госвами, он подготовил материал, он написал и готовил материалы для работ Рупы Госвами, Санатаны Госвами. Он был очень знающим Госвами из Южной Индии. Но, тем не менее, о нем почти не сохранилось никаких упоминаний, о нем очень мало известно. Говорится, что Чайтани Махапрабху, когда он был в Южной Индии и 4 месяца останавливался в Шрирангаме, он пришел в дом Венкатабаты, главного жреца Шрирангама, и остановился дома у Венкатабаты. И когда он в первый день пришел в дом Венката Бхатты, то Венката Бхатта омыл ноги Чайтани Махапрабху и потом раздал чаринамриту с лотосных стоп Чайтани Махапрабху всем членам своей семьи. И когда речь дошла до маленького Гопала, которому в то время было 10 лет, он выпил эту чаринамриту, и вот экстаз охватил его. Он стал кататься по полу, он стал плакать, волосы на голове у него стали дыбом. И никто не мог понять, что с ним происходит. И позже сам Чайтани Махапрабху дал ему свою вьясасану и усадил его на вьясасану. Ту самую вьясасану, на которой сам Чайтани Махапрабху сидел, он посадил на нее Венката Бхатту, Гопала Бхатта Госвами, показав его положение как гуру. Но сам он был настолько смиренным, что он приказал всем своим последователям, друзьям, современникам, всем, ничего не писать о нем. Поэтому о нем практически нет никаких упоминаний, почти ничего о нем не известно. Он был полностью лишен вот этого тщеславия, которое присуще обусловленным душам. Однако кое-что мы все-таки о нем знаем. И в частности, история появления Радхарамана, мы после этого зайдем на то место, где появился Радхараман, тоже хорошо известно. Гопал Бхатта Госвами отправился туда, в Гималаи, к реке, в которой находятся шилы, и он хотел поклоняться этим шилам. И когда он зачерпнул воду из этой реки пригоршней, то у него в руке оказалось 11 шил. Вот. Он взял эти шилы, положил их себе в коробочку, отправился сюда, спустился с Гималаев, дошел почти до Вриндавана, и вдруг он решил с присущим ему смирением, что он недостоин поклоняться этим шилам. И не знал, что делать, поэтому он вернулся обратно в Гималаи и решил вернуть эти шилы в то место, откуда они к нему пришли. И когда он положил эти шилы на берег реки и положил их в воду, то эти шилы сами опять выползли из воды, опять заползли к нему в ладонь. И сказали, что нет, мы хотим, чтобы ты нам поклонялся. Поэтому он спустился сюда и стал жить здесь, во Вриндаване. Гопал Бхатта Госвами написал очень много книг, как я уже сказал, Сатскрия Сара Дипика, и он подготовил практически Сатсандарпу. Вот, но и поклонялся своим Дамодара шилам, и однажды своим шилам, 11 шилам, которые у него были, и однажды перед Нрисимха Чатурдаши богатый купец пришел во Вриндаван, и он хотел пожертвовать что-то божествам, которым поклонялись Госвами. Он обошел всех Госвами и жертвовал им наряды, красивые украшения для божеств. Он дошел до Гопала Бхатты Госвами и спросил, что тебе нужно для твоих божеств. Он сказал, что у меня нет божеств. И в этот момент ему как-то стало немножечко обидно. У всех Госвами божества как божества, а у меня силы. Я не могу их наряжать, я не могу их украшать, я не могу делать того, что они могут делать. Им очень захотелось, чтобы у него тоже было божество. И на следующее утро, когда он раскрыл коробку, то в той коробке, где лежала Дамодара сила, которую он получил, было вот это вот божество Радхарамана, появившееся само там. Вот. Оно самопроявленное что-то. Это знак подтверждения всего этого. И говорят, что Радхараман особое божество, потому что он до пояса точь-в-точь как Рада Мадан Мохан. Грудь у него точь-в-точь как Рада Говинда, а лицо у него точь-в-точь как у Рады Гопинатхи. То есть он является как бы воплощением или слиянием всех трех основных божеств Вриндавана. И эти Госвами Вриндавану, которые происходят от учеников Гопалы Бхатты Госвами, очень хорошо за ним ухаживают. И Шрила Прабхупада, когда он приехал во Вриндаван, велел своим ученикам учиться у них поклоняться божествам и стандарту поклонения здесь. Они очень хорошо относятся к искон и к преданным. А если их попросить, они могут специальный махапрасадный пир устроить здесь, в этом храме, и накормить всех, кто хочет, замечательным махапрасадом Радхарамана. Они его очень любят, ухаживают за ним и очень хорошо это делают. Тут сейчас есть, по-моему, где-то около 15 колен вот этих вот родовых Госвами Вриндавана. И они по очереди, каждое колено по очереди ухаживает за Радхараманом, так что им удается это делать, по-моему, один месяц в году или даже меньше. То есть они по очереди в течение какого-то срока одно колено ухаживает за ним, потом наступает срок другого колена, и другое колено это делает. Вот. Но по вечерам здесь поются бенгальские баджаны, тут играют на флейте, и тут очень здорово, тут приходят местные гаудии, вайшнавы, у них тут свой клуб. В общем, все как и полагается. Радхарани, она не появилась. Но место Радхарани занимают ее сандалии, там есть ее сандалии, то есть она есть там в виде своих собственных сандалий. Вот. Так что можно пожертвовать им что-то, это очень хорошие госвами, они очень любят Радхарамана и очень любят преданных. И мы пойдем дальше потом к тому месту, где появился Радхараман, и к самадхи Гопалы Бхатты Госвами. Радхараман ки! Я посмотрел на время. 12:30. Можно почитать. Ну, мы еще в один сам войдем и кончим. Место явления Радхарамана. Субтитры создавал DimaTorzok. Это храм Рады Гокулананды, и тут находится очень много замечательных божеств. К сожалению, все они сейчас закрыты. Это, в этом месте был Баджан Кутир Шри Вишванатхи Чакраварти Такура. И до этого тут жил Наратам Дас Такур, еще до него Локанат Госвами. Локанат Госвами был первым Госвами Вриндавана, как я уже говорил, вместе с Бугарвой Госвами. Он был послан сюда Махапрабху для того, чтобы найти, обнаружить скрытые места, утерянные места игр Радхи и Кришны. И он поселился здесь, недалеко от Ямуны, и занимался здесь баджаном. И однажды разлука с Кришной охватила его. Ему очень хотелось поклоняться Кришне, и он не знал, что делать. И он сидел на берегу небольшого пруда в лесу, тут были тогда дикие заросли. И вдруг, откуда ни возьмись, перед ним появился страшный охотник. Заросший, с бородой, со щетиной, еще с чем-то. И в руках у этого охотника было божество. Он сказал: вот я тут, у меня тут что-то такое есть, я не знаю, что с ним делать, пожалуйста, возьми. И он вручил ему Радавинода, божество Радавинода, и в тот же момент растворился в воздухе. Это, на самом деле, сам Кришна пришел к Локанатху Госвами почему-то в образе заросшего охотника, непонятно почему, но тем не менее, откликнувшись на его желание поклоняться божеству, он принес ему Радавинода, и Локанат Госвами поклонялся тут Радавиноде. И потом дальше мы знаем эту историю про Наратама Даса Такура, когда Наратам Дас Такур пришел сюда и захотел принять посвящение от Локанатха Даса Госвами. Но Локанат Дас Госвами сказал, что я никому не даю посвящение, не потому что я не хочу никому давать посвящение, просто нет никого, кто достоин получить посвящение, поэтому я и не дам никому посвящение. Вот. И тогда Наратам Дас Такур верой и правдой в течение многих лет служил ему тайком. Он, когда Локанат Дас Госвами уходил туда на берег Имуны каждое утро и омывался там, справлял свою нужду, то после этого Наратам Дас Такур приходил, убирал все, посыпал чистым песком, поливал водой из Имуны, чтобы на следующее утро Локанат Дас Госвами мог прийти в чистое место. Вот. И в конце концов Локанат Госвами заметил это. И он решил посмотреть, кто же это делает. И после того, как он справил свою нужду, он спрятался в кустах. И он увидел Наратама Даса Такура, который пришел туда с метелкой, очень сосредоточенно, с улыбкой экстаза на лице, занимался своим служением духовному учителю. Он выскочил из кустов, поймал его за руку и сказал: «Ах ты негодяй, ты что делаешь?» Он говорит: «Как что делаю? Духовному учителю служу. Я же отказался тебя принимать». Он говорит: «Ну, ты отказался принимать, но я не отказался тебе служить, тем не менее». Тогда он сказал: «Хорошо, ладно». Пошел к Дживи Госвами и сказал: «Дживи Госвами, разводи костер». Дживи Госвами развел костер, и он был ритвиком, он был жрецом, который устроил жертвоприношение. Таким образом, Наратам Дас Такур получил посвящение у Локанатхи Госвами. И тут во дворе мы сейчас выйдем, там мы увидим самадхи Наратама Даса Такура и самадхи Локанатха Госвами. Кроме того, тут же находятся божества, как я уже сказал, Радхи Гокулананды, потому что храм этот был воздвигнут Вишванатхи Чакраварти Такуром, и его божества, которым поклонялся, стоят тут. И тут же есть маленькое божество Виджай Говинда. Виджай Говинда принадлежала Баладеве Видьябхушане. И она называется Виджай Говинда, что значит «триумфальный Говинда», «Говинда-триумфатор», в честь той самой победы, которую Баладева Видьябхушана одержал над браманами Брамананди, которые поклонялись божеству Говиндаджи в храме в Джайпуре. Вернее, не они поклонялись. История такова, что Рамананди, которые в то время были очень влиятельны, это одна из ветвей Сампрадая Рамануджи, хотели взять храм Говинды под свое управление. А в храме Говинды были тогда жрецы из Браманы Пуджари, из Гаудии Сампрадаи, и Рамананди сказали, что такой Сампрадаи вообще нет. Нет такой сампрадаи. Не бывает такой сампрадаи. Есть всего 4 сампрадаи: Рамануджа сампрадая, Мадхава сампрадая, Гаудия сампрадая, непонятно откуда взялась. У настоящей сампрадаи должны быть свои комментарии на Веданта Сутру. И они отправились с этой жалобой к Махараджу Джайпура и сказали Махараджу Джайпура, что выгоняет их самозванцев. Но Махараджа Джайпура в то время очень любил Гаудии Вайшнавскую сампрадаю, но возразить он ничего на это не мог. Тогда они стали жаловаться. Посмотри, на что эти Гаудии Вайшнавы вытворяют. Они поставили Шримати Радхарани рядом с Кришной, когда всюду известно, что Кришна должен стоять на одном алтаре, а Шримати Радхарани на другом, и поклоняться им нужно отдельно. И вообще непонятно, что они делают, отдавая этот храм нам и выгоняя этих Гаудии Вайшнавов отсюда. И Гаудии Вайшнавы, которые поклонялись там, они тоже не могли ничего возразить. Им говорят: покажите свои комментарии на Веданта Сутру. Они разводят руками и говорят: не покажем. Тогда они быстро послали гонцов сюда, во Вриндаван, к Вишванатхе Чакраварти Такуру, и сказали: Вишванатхе, спасай. Если ты нас не спасешь, то тогда Говинда Деву отберут от нас, и Рамананди будут поклоняться Говиндадже. Сам Вишванатха Чакраварти Такур был уже к тому времени очень старым, и он поэтому сказал: ну, я не пойду, но вот своего ученика я пошлю, он с ними разберется. Он послал никого иного, как Баладева Видьябушину. Баладева Видьябушина, на счастье свое, получил образование в Мадва Сампрадае. Он получил саньясу, когда ему было 9 или 10 лет. Тогда еще не было GBC, не было этих самых правил ожидания. Вот. В Мадва Сампрадае была такая традиция, что находили мальчика, в котором видели задатки будущего ачарьи. И очень рано награждали его титулом саньяси и готовили его стать следующим ачарьи. Он получил саньясу и образование в Мадва Сампрадае, но потом под влиянием Гаудии Вайшнавов он обратился в Гаудия Вишнуизм и пришел сюда и стал здесь под руководством Вишванатхи Чакраварти Такура изучать вайшнавские писания Гаудии Вайшнавизма. И когда он явился в Джайпур, ему сказали: покажи комментарии на Веданта Сутру. Он сказал: комментарии на Веданта Сутру не нужны, потому что уже сам Вьясадева написал комментарии на Веданта Сутру. Джива Госвами не стал связываться с этим, он написал Сат Сандарфи, но Шримад Бхагаватам — это комментарий на Веданта Сутру. Но если вы хотите комментарий на Веданта Сутру, то будет вам комментарий на Веданта Сутру через 8 дней. Через 8 дней я приду сюда с комментарием на Веданта Сутру. Те развели руками и сказали: ну, приходи, посмотрим, мы посмеемся, что за комментарий у тебя будет через 8 дней. А Баладева Видьябушина отправился к Говинде и стал молиться ему. И Говинда сказал: не волнуйся, я тебе сам продиктую этот комментарий, и все будет хорошо. Говинда же продиктовал ему этот комментарий, который называется Говинда Бхашья. И когда Баладева Видьябушина пришел с этим комментарием, и они просто увидели рукопись вот такого вот размера внушительного, они сказали: хорошо, все, сдаемся. Не попытались задать какие-то вопросы, но это они поняли сразу, что из этого у них ничего не получится. Вот. И с тех пор у Баладева Видьябушина появилось маленькое божество, которое называется Виджай Говинда. Говинда-триумфатор, Говинда, который одержал победу в споре в Джайпуре в Рамананде. Этот маленький Виджай Говинда находится здесь. И здесь же, на этом алтаре, есть еще одна реликвия. Я вас повел по такому странному пути в самом начале, когда мы продирались через какие-то заросли в Гашале, для того, чтобы немножко объяснить эту реликвию, но, к сожалению, у меня ничего не получилось, потому что сезон уже прошел. Тут находится Гавардхана Шила и Гунджа Мала, которые в свое время Чайтанья Махапрабху подарил Рагунатхи Дасу Госвами. Рагунатхи Дас Госвами, когда он пришел в Пури, он спросил у Чайтанья Махапрабху разрешения каждый день приходить к нему и каждый день видеть его, но Чайтанья Махапрабху разрешения ему такого не дал. Однако он дал ему Гавардхана Шилу, которой он поклонялся сам. До этого, за пару лет до этого, один паломник из Вриндавана пришел к Чайтанье Махапрабху и принес ему в подарок маленькую Гавардхана Шилу и Гунджа Малу. Гунджа Мала — это мала или бусы, ожерелья из особых семян, которые растут здесь, во Вриндаване, красненькие с черненьким. Там черно-красные семена. Мы как раз проходили вот там вот в этом саду, через который мы проходили, Гасала, через заросли, вот там, где был вот этот вот такой навес с вьющимися растениями, вот там растут эти лианы, на которых растут гунджи-малы. И гунджи вот эти. Это красненькие с черным семена, и говорят, что они символизируют как бы Радху и Кришну, обнявшиеся друг с другом, потому что они там симметричные, наполовину красные, наполовину черные. И семена эти, бусы из этих семян, так же, как и, скажем, гирлянду из листьев туласи, ни в коем случае нельзя одевать простым смертным, даже если это Махапрасад. Вот, если вам дадут гирлянду из туласи, не надевайте ее никогда на себя. Вот. И ее может надевать только Кришна. И когда Махапрабху подарил эту гирлянду, этот паломник, то он взял и сразу же надел ее на себя. Потом снял. И когда он поклонялся этой Гавардхане Шиле, он иногда надевал на себя вот эту вот гирлянду из гунджи-малы, но потом он подарил вот эту гунджи-малу и Гавардхане Шилу Рагунатху Дасу Госвами. При этом он дотронулся пальцем до Гавардхане Шилы и вдавил в нее. И отпечаток пальца Чайтани Махапрабху находится на этой Гавардхане Шиле небольшой. И та же самая гунджи-мала, которую он подарил Рагунатху Дасу Госвами, тоже находится тут на этом алтаре, и они здесь поклоняются ей. Вот. Вот это все, что известно мне об этом храме. Теперь можно выйти, обойти вокруг самадхи Наратама Дас Такура, Лаканата Госвами. И, наверное, на этом можно завершить нашу парикраму. Можно, конечно, сходить в храм Гопинатха, но особенной необходимости нет. В этом там особенно ничего. Да. Вишванатхи Чакраварти Такура, самадхи Вишванатхи Чакраварти Такура тоже тут находится. Еще какие-то вопросы есть? То есть бусы из этого делать нельзя, да? Если время. Бусы можно делать, но нельзя одевать их. Я их не собирал. Делать можно, и на Кришну одеть. Я собирал, да. Я вот точно говорю, бусы правильно пошел. Точно. Это параматма. Я удивился вообще. Это параматма из сердца. Но я не собирал их, конечно, я не стал собирать. То есть не стал их это самое. Не да, знаю. Божествам их можно предлагать и божествам. Можно, да. Прабхупада в каком храме жил? Прабхупада жил в храме Вамши Гапала, да? Вот тут недалеко. Вот тут вот рядом комната есть, но там в этой комнате кто-то живет. В первое время, до того, как он переселился в храм Радхиды Мадара, он жил в храме Вамши Гопала, вот тут буквально в двух шагах отсюда. И тут же рядом еще есть Самадхи Гопал Гуру Госвами. Это то место, где те, кто был в Пури и слышал, я рассказывал там историю про Гопал Гуру Госвами, как Гопал Гуру Госвами ушел в Пури в духовный мир, а потом его увидели здесь, во Вриндаване. И вот тут, на том месте, где его ученик Дьян Чан Госвами встретился с ним, вот на том месте стоит Самадхи Гопал Гуру Госвами. Все, наверное, на этом мы... Да. Рада Сьяма Сундара, она в другой стороне была от храма Радхиды Мадары, и я решил не ходить туда. Завтра во сколько еду? Завтра, наверное, в Дели уеду. Завтра будет общая парикрама куда-то. На автобусах, да? На автобусах, да. Это вот я раз про Пури вспомнил. Вот говорят, что было 3,5 преданных, да, самых близких в сочетании. Да. И вот про двоих там мы знаем более-менее, а вот про 2,5 что-то мало. Шихи Махити и сестра. Это особая матха Видеви. Ну вот о Шихи Махити, что там потом дальше. Так, мы пойдем омовение совершать. Да. Гоура Примананда. За! Теперь все, кто хочет, можно пойти на Ямуну отсюда, она тут недалеко, отправиться на другой берег и искупаться. Омовение в Ямуне 100 раз могущественнее, чем омовение в Ганге. Так что можно ходить 10 раз реже. да, очень красивый. Вот, но он, к сожалению, сейчас заброшенный, тут ничего нет. Это вот Кешигат сейчас, вот ему она прямо за этим зданием находится. Нам нужно как-то туда выйти. Перелезть через вот эту вот стену. Ямуна? А это какой храм? Югала Кишор. Храм Югала Кишора. Это он тоже древний храм, но тут ничего нет. Давай. Сейчас мы не можем. Очень красиво все обставлено. На такой специальной колеснице этот ранганат шествует в сад. Что за животное, на котором сидел? Лев. Это лев такой, да? С тремя ногами? Да. Вот, так что с 7.30 до 11 часов каждый вечер они там вечер, устраивают, да? Этот процесс в течение 10 дней. Потом это кончится. С 15 числа уже идет. Вот они выходят с обратной стороны храма. В первые ворота можно зайти, в первую стену, и пройти на обратную сторону. Там вот большая кунда такая. Первые ворота можно зайти. Ну, там первые. Такое маленькое божество, да? Такое. Оно вот такого размера. Ну, это то, что там стоит, или просто это такое? Ну, это Утсава Мурти, естественно. Это Утсава Мурти. Но он очень большой, очень красивый. И брахманы очень красивые. И там такие брахманы южноиндийские, такие настоящие, породистые. С хорошим родословным. А там какое это самое божество лежит, да? Там, да. Ну, я не знаю, я там не был. Там лежит, Мурари лежит. Кришна был. Лежит. Сам вот Утсава Мурти, по крайней мере, он так сидит в очень такой величественной позе. Или стоит. С очень красивой гирляндой. Да. Необычный совершенно. Это храм Рады Гопинатха. И Рада Гопинатха — это божество Шри Маду Пандита. Это третьи основные божества Гаудия Сампрадаи. Рада Мадан Махан символизирует Самбанду Гьян, то есть знание, которое соединяет человека с Богом. Рада Говинда символизирует процесс абидеи, или метод достижения Бога, а Рада Гопинат – это цель Кришна Према, Прайоджана. И после того, как Санатана Госвами обнаружил Мадан Мохана в Мадхуре и установил Мадан Мохана в Мадхуре, Маду Пандит, один из преданных спутников Господа Чайтани, пришел сюда, и он нашел Рада Гопинат. Вот тут недалеко находится самадхи Маду Пандита, обнаружившего Раду Гопинатху здесь, на этом месте. И он установил здесь эти божества, и этим божествам поклонялись, но потом, опять же, в страхе перед императором Аурангзебом, через 100 лет примерно после ухода Госвами Вриндавана, все эти божества были вывезены туда, в Раджастан, в Джайпур. Вот, ну, собственно, я не знаю многим больше про этот храм. Что еще можно сказать? Он принадлежит. Сейчас его недавно это были кастовые госвами, которые от Маду Пандита шли, но недавно и он стал принадлежать каким-то другим людям, они стали руководить этим храмом. И сейчас тут немножко улучшилось все. Раньше тут совсем в таком запустении все находилось. Божества, они были установлены сначала, Пратибу, копия божеств была установлена сначала вот в старом, в другом помещении, но теперь они были перенесены в основное помещение, там, где находится алтарь, можно прийти посмотреть на них. Очень красивые божества. Вот. Пуджари очень хорошо говорит по-английски, очень такой старый Пуджари, правда, у него есть определенные особенности. Говорят, он иногда предлагает Шримати Радхарани сигареты. Хорошие хоть. От избытка любви. Но он говорит, мне вот тут, говорит, дали американских пачку. Я Шримати Радхарани предложил, ей очень понравилось. Как просад раздает потом. Ну, не нам судить. Понимаю только в Махапрасад. Вот, ну так или иначе. Да. Так что вечером можно прийти, посмотреть. Очень прогрессивный храм. Вчера я видел, идет священник, значит, этот тоже, несет какое-то блюдо накрытое, видимо, пхугу для предложения. И вот так он курнул, значит, там ему дают сигареты, он курнул и пошел дальше. Ну, кто желает, может предпочтить Махапрасад. Одно из миссий Чайтаньи Махапрабху было восстановление Вриндавана. В свое время Чайтанья Махапрабху, узнав, в каком состоянии находится Вриндаван, еще до того, как он пришел сюда, дал обет, что я восстановлю Вриндаван по всей его красоте и величии. Вриндаван, на самом деле, был подвержен нашествию мусульман, и начиная с XI века нашей эры регулярно мусульмане разрушали эту область, потому что это было одно из самых богатых мест в Индии. В XI веке Махмуд Газневи напал на Матхуру, завоевал эту область, и он разрушил все храмы, которые были. Говорят, что он вывозил золото оттуда на верблюдах, золото, серебро, золотые божества оттуда, просто буквально, говорится, что ему понадобилось 100 верблюдов для того, чтобы вывести все богатства из Матхуры. Он полностью ограбил это. Потом в течение какого-то времени Матхура стала опять восстанавливаться. Храм он не разрушил, основной храм на месте рождения Кришны в Матхуре он не разрушил. Но в XIV веке пришел другой мусульманский завоеватель. И этот мусульманский завоеватель практически сравнял с землей все. Когда он увидел храм в Матхуре, он был настолько поражен и настолько разозлен, что он сказал, что чтобы было ровное место на этом месте, и чтобы стояла тут мечеть. Он признался, что если бы он сам строил храм на этом месте, то ему понадобилось бы 200 лет и 100 миллионов золотых динаров по тем временам. Такой роскошный храм стоял в Матхуре. Ничего не мог сделать, он мог только разрушить его. Он это сделал. И более того, он под страхом смерти запретил вайшнавам, индусам в этой области бриться. Он приказал всем отращивать бороды и полностью решил уничтожить индуизм здесь. В конце концов, этот район, эта местность, она стала приходить в запустение. Люди стали уходить отсюда, убегали в соседний Раджастан под защиту раджастанских махараджей, и здесь практически ничего не осталось. И к моменту прихода Господа Чайтаньи все эти места заросли лесом, тут были леса, болота, озера, ничего не было. И Чайтанья Махапрабху, узнав об этом, сердце его скорбело, и он дал обещание: я восстановлю Вриндаван во всей его красе. Он послал сюда Локанатху Госвами первым, вместе с Бугарбой Госвами, а потом им на помощь он прислал Рупу и Санатану Госвами. И именно они восстановили эти места. Говорят, что Локанат Госвами ходил со своим божеством Радха Винодой, который ему подарили, я сегодня рассказывал эту историю. И Радха Винода ему говорила: а вот тут вот я делал это, вот тут вот я делал это. Радха Винод помогал ему восстанавливать места игр Кришны. И таким образом он где-то восстановил и сумел идентифицировать 333 места, связанных с играми Кришны, различные леса там и конкретные места. Но Рупа и Санатана должны были завершить этот процесс и найти основные божества, которые были установлены Махараджи Ваджранапхой. И Санатана Госвами нашел Мадан Мохана, Гопинат был найден там не Маду Пандитом, а другим, как его звали, я забыл, неважно. Маду Пандит ему поклонялся, и только Рупа Госвами не мог найти Говиндаджи. Он знал, что он изучил различные священные писания, узнал, что Говинда же должен стоять где-то в йога-питхе, где Кришна встречается со своими преданными. Он стал обходить все места, обходил леса, спрашивал местных жителей, которые жили, обходил деревни и ничего найти не мог. В конце концов он впал в полное отчаяние. Он пришел на берег Ямуны, недалеко отсюда, в Амшивата, сел на берегу Ямуны и стал думать. Он думает, как обычный простой человек может найти Бога? Как можно найти солнце? Солнце невозможно найти, если солнце само не появится перед глазами. Найти солнце можно только, если оно взойдет. Точно так же и Бога невозможно найти, если Бог не захочет прийти. Единственный способ найти его – это просто позвать его. Он в полном отчаянии, слезы стали катиться у него из глаз, он в отчаянии стал кричать: «О, Говинда, о, Говинда, Говинда, Говинда!» И тут вдруг к нему подходит маленький мальчик в бриджбасе и говорит: «Бабаджи, а что ты плачешь? Что ты раскричался тут? В чем дело вообще? Чего кричишь?» А он говорит: «Ну что я кричу? Я ищу Говинда. Где-то тут есть Говинда. Он есть тут, я знаю, он есть, но я не могу его найти. Мне нужен Говинда». Он опять стал плакать, кататься по земле. Мальчик говорит: «Да ты не плачь, я знаю, где Говинда. Тут есть Гома-Тила, одно место особое, недалеко отсюда. Пойдем, я тебе покажу». Каждый день туда приходит особая корова. Эта особая корова встает на одном месте, и у нее из вымени начинает течь молоко. И молоко это падает в землю. И вот там как раз находится Говинда, это она просто Говиндачи кормит. Ты пойди туда, и ты его найдешь. Мальчик это сказал и растаял в воздухе. И тут... Что-то стало. И тут Рупа Госвами все понял. Он сказал, что действительно Кришна сам показал мне, где находится Говинда. Он пошел в это место, которое указал ему мальчик. И действительно, он созвал жителей, они стали рыть, и совсем не глубоко под землей они обнаружили прекрасное божество Говиндаджи. Они достали его с большой пышностью, принесли, установили его в храме, устроили большую церемонию, сначала во временном храме. И один из учеников и последователей группы Госвами, там Санатана Госвами, Мансингх, Махараджа Мансингх, решил сделать действительно достойный дворец для Говиндаджи, потому что Говиндаджи – это главное божество Вриндавана. Рупа Госвами был так очарован Говиндаджи, когда он увидел Говиндаджи, он просто не мог поверить себе, он был полностью пленен его красотой. И он написал тогда этот знаменитый стих, что если тебе дороги друзья, родственники, возлюбленные, если ты хочешь хранить этих в своем сердце, то никогда не ходи сюда, на берег Кешигата, где стоит Говиндаджи, изогнутый в трех местах, потому что ты увидишь его и забудешь обо всем остальном. Пожалуйста, не приходи сюда и не смотри на то, как Говинда играет на своей флейте здесь. И Махараджа Мансингх стал строить этот храм. Этот храм был построен. И Махараджа Мансингх был военачальником Акбара. Акбар в это время в Агре строил крепость из красного камня, и он издал приказ, что ничто не должно сравниться с моей крепостью, и только моя крепость должна быть построена из этого красного камня, ничто другое не должно быть построено из красного камня. Махараджа Мансингх пришел к нему и сказал: «Кто ты такой? Кто ты такой? Ты простой смертный, я строю храм для самого Говинды. Я требую, чтобы ты дал разрешение, чтобы этот храм был построен из того же красного камня». В конце концов, Акбар согласился и сказал: «Ну ладно, только этот храм и ничто другое». Дал разрешение построить его из того же самого красного камня, и этот красный камень стали сюда возить. И в конце концов, они воздвигли этот величественный храм, который тогда был в 2,5 раза больше, чем мы видим его сейчас. Он был 7 этажей. Он возвышался надо всем Вриндаваном. Представьте, тогда еще Вриндаван был гораздо менее отстроенный. Тут не было такого количества храмов. И посреди возвышался вот этот вот огромный величественный храм. Люди со всей Индии приходили сюда только для того, чтобы посмотреть на это чудо. И 100 лет спустя, после того, как храм был построен, наш лучший друг Аурангзеб, окопавшийся в Агре, мусульманский правитель, увидел свет горящий на башне Говиндаджи. Увидев свет, он спросил, что это такое, что это за огонь. Ему сказали, это храм, индуистский храм, и на верхушке этого храма... На вершине этого храма горит, всегда горел светильник, и он тогда сказал, что этого не должно быть, ничто не должно быть выше Тадж-Махала, который я строю. Послал сюда войско, это войско пришло, они милосердным образом разрушили весь этот храм, оставив только три последних этажа. Они разрушили храм Мадан-Мохана, храм Гопинатха, все основные храмы Вриндавана они разрушили. Но Пуджари к тому времени, зная о том, что это произойдет, предчувствуя это, побеспокоились и заранее увезли все эти божества в безопасное место в Раджастан, в Джайпур. И царь джайпурский построил сначала отдельный небольшой храм для Говинды, а потом он построил огромный храм посредине Джайпура для Говинды Девы. И он построил свой дворец таким образом, чтобы из его дворца всегда можно было видеть самого Говинды Девы. И на монетах, которые выпустил этот джайпурский царь, он написал, он считал себя не царем, он считал царем Раджастана Говинду, а себя его премьер-министром, который правит от его имени. И на этих монетах было написано, что монеты выпущены в царствование Говинды Девы и, значит, его наместника Махараджа Джай Синха. Он построил как раз